Параграф 2. Теоретическая основа мировоззрения. Мировоззрение – сущность и жизненный смысл. Мировоззрение есть система обобщенных чувствований, интуитивных представлений и теоретических взглядов на окружающий мир и место человека в нем, на многостороннее отношение человека к миру, к самому себе и к другим людям. Система не всегда осознанных основных жизненных установок человека, определенной социальной группы и общества, их убеждений, идеалов, ценностных ориентаций, социально-политических, нравственных, эстетических и религиозных принципов познания и оценок. Мировоззрение – это своего рода духовный каркас структуры личности, класса или общества в целом. Наличие мировоззрения – показатель зрелости не только личности, но и социальных групп, политических партий. Субъектом мировоззрения, следовательно, являются и личность, и социальная группа, и общество в целом. При этом человек в своем индивидуальном развитии становится личностью только тогда, когда у него формируется определенное мировоззрение, вне которого он еще не есть личность в собственном смысле слова. Мировоззрение – это разноуровневое духовное образование, в котором совмещаются в единый клубок нити и житейских воззрений с их рациональными и иррациональными элементами, рассудок и предрассудки, научные, художественные и политические воззрения. Исторически исходным в содержании мировоззрения являлись представления обыденного сознания, мифологические и религиозные взгляды, игравшие определенную роль в закреплении форм социальной организации жизни человеческих коллективов. С развитием практически познавательной деятельности, с выделением науки в особую сферу жизни, содержание мировоззрения становится все более научным, и удельный вес научности здесь неуклонно возрастает. Таким образом, содержание мировоззрения изменялось, соответственно тому, как изменялись формы практического освоения мира и его теоретического осмысления. Основой мировоззрения являются, следовательно, знания, составляющие его информационную сторону. Всякое познание, его различные виды, формируют мировоззренческий каркас. Но наиболее выдающаяся роль в формировании этого каркаса принадлежит философской науке, ибо философия и возникла и сформировалась как ответ на мировоззренческие вопросы человечества. Поэтому понятие мировоззрения всегда связывалось в первую очередь с философскими взглядами, будучи, однако, исторически независимым и гораздо более широким по смыслу, чем понятие философии. Ясно, что любая философия выполняет мировоззренческую функцию, но не всякое мировоззрение философично. Философия – теоретическое ядро мировоззрения. Знания далеко не исчерпывают содержание мировоззрения. Чтобы знание обрело мировоззренческий смысл, оно должно быть освещено лучами нашей оценки, нашего к нему отношения. Мы все оцениваем с точки зрения интересов определенной социальной группы, общества, а также личной. Нам ничто не безразлично, тем более то, что касается высших жизненных ценностей. Вот почему мировоззрение испокон веков является духовным поприщем острой борьбы различных социальных сил, общественных классов и даже отдельных личностей. Это значит, что в структуру мировоззрения входят не только знания, но и их оценка. Иными словами, ему присуща не только информационная, но и аксиологическая ценностная насыщенность. Знания как бы вливаются в сосуд мировоззрения лишь тогда, когда становятся убеждениями. Убеждение – это постоянный компонент мировоззрения, та призма, сквозь которую видится действительность. Убеждение не только интеллектуальная позиция, но и эмоциональное состояние, устойчивая психологическая установка, непоколебимая уверенность в правоте своих идеалов, принципов, идей, взглядов, которые, как бы овладев всем существом человека, подчиняют себе его чувства, совесть, волю и поступки. Убеждение предполагает не только понимание, но и безусловное приятие некой реальности, воззрения и идей, которые овладевают нашей мыслью и к которым разум приковывает нашу совесть. Это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца. Это демоны, которых человек может победить, лишь подчинившись им. Маркс, Энгельс, сочинение, том 1, страница 118. Убеждения — это идеи, воплощенные в действие, и действия, озаренные идеей. Именно убежденность является одной из наиболее важных составляющих мировоззрения сильной социально активной личности. Убеждения придают человеку силу отстаивать свою правоту, даже когда он находится в тяжелейшей, трагической, а порой и безвыходной ситуации. Когда я попал в берлинскую тюрьму Моабит, одну из худших среди политических тюрем в Германии, меня поместили в камеру с тройным запором, предназначавшуюся для людей, совершивших наиболее тяжкие преступления. На дверях камеры были написаны слова: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Я усмехнулся про себя и подумал: ко мне это не может относиться. Почему? Потому что я был глубоко убежден, что бы со мной ни случилось, если даже меня и убьют, идея, за которую я боролся, не может быть побеждена. Георгий Димитров. Избранные произведения. Москва. 1957 год. Том 2, страница 435. Наряду с сознанием, ценностными ориентациями и убеждениями в структуру мировоззрения входят и идеалы. Жизнь человека немыслима без идеалов. Они, как светящиеся и манящие огоньки надежды, согревают человеческие сердца и питают мечты. Это то, к чему устремлены все помыслы, чувства и деяния людей. Идеалы могут быть как научно обоснованными, так и иллюзорными, как достижимыми и реальными, так и недосягаемыми. Как правило, они обращены в грядущее. Будучи укорененными в системе духовных потребностей и интересов общества и личности, они определяются практикой, всем совокупным опытом человечества, и, в свою очередь, оказывают эффективное воздействие на жизнь как общества, так и отдельного человека. Идеалы, особенно выверенные опытом, составляют основу, своего рода мелодию всей духовной жизни. И чем возвышенней личные и социальные идеалы, тем масштабнее личность и прогрессивнее данное общество, тем богаче, благороднее содержание индивидуальной и общественной жизни. Мировоззрение, в структуру которого входят идеалы, нельзя определять как просто отражение действительности. Наличие в нем идеалов характеризует его как опережающее отражение, как такую идеальную силу, которая не только отражает действительность, но и ориентирует на ее изменения. Жизнь идет к совершенству, руководствуясь идеалом, тем, что еще не существует, но мыслится, воображается возможным к осуществлению. Действительность всегда суть воплощения идеала, и, отрицая, изменяя ее, мы делаем это потому, что идеал, воплощенный нами же в ней, уже не удовлетворяет нас. Мы имеем, создали воображение иной, лучший. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. Москва, 1953 год, том 24, страница 226. но сами по себе идеалы еще не формируют целостного и действенного мировоззрения, если они не сопряжены с социально-политической практикой масс. Мировоззрение складывается под воздействием социальных условий, воспитания и образования. Его формирование начинается с детства, с процесса начала социализации ребенка, приобщения его к жизни общества, и продолжается, совершенствуясь по существу в течение всей жизни. Оно определяет жизненную позицию, реализуясь в характере трудовой и социальной активности в семье, в обществе. В конечном счете, мерилом мировоззренческой зрелости человека выступают его поступки, дела. Основываясь на марксистском принципе историзма в изучении мировоззрения как целостного явления, можно говорить об исторических типах мировоззрения, в которых в концентрированном виде отложились обусловленные той или иной исторической эпохой, тем или иным общественным классом, определенные нормы и принципы сознания, стили мышления. Поскольку человеческое общество социально неоднородно, постольку применительно к различным социальным группам, классам, можно говорить о различных социальных типах мировоззрения. В антагонистическом обществе нет и не может быть единого мировоззрения, ибо каждый класс имеет свое специфическое мировоззрение. И в зависимости от того, совпадают ли интересы данного класса с объективной тенденцией общественного развития, является ли он носителем более прогрессивного способа производства или нет, его мировоззрение по своему содержанию общественной значимости может быть последовательно научным или ненаучным, материалистическим или идеалистическим, революционным или реакционным. Так мировоззрение буржуазии, когда она как восходящий класс противостояла феодализму, было сначала прогрессивным. После же утверждения ее у власти, ее мировоззрение становится консервативным или реакционным. В противоположность буржуазному, социалистическое мировоззрение, обобщая достижения науки и общественной практики, является последовательно научным, интернационалистическим, гуманистическим. Марксизм-ленинизм – величайшее революционное мировоззрение. Он обосновал самую гуманную цель, какую когда-либо ставило перед собой человечество – создание на Земле справедливого социального строя. Он указывает путь к научному изучению общественного развития как единого, закономерного во всей громадной разносторонности и противоречивости процесса, учит правильно разбираться в характере и взаимодействии экономических и политических сил, избирать верные направления, формы и методы борьбы, уверенно чувствовать себя на крутых исторических поворотах. Материалы 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Москва. 1986 год, страница 84.